Итак, мы продолжим нашу лекцию, нашу программу. Итак, сегодня мы с вами поговорим о такую тему, как закон кармы и реинкарнации. Или иначе говоря, карма – это тот термин, который сейчас как бы входит в обиход, по крайней мере, российских людей. Те, кто ближе каким-то образом столкнулся с эзотерическими знаниями, для него это уже, так сказать, знакомый термин, слово «карма». Но некоторые люди, они воспринимают слово «карма» как нечто заграничное. Мы уже с вами вчера об этом говорили. Они говорят: а вот у нас в христианстве кармы нет. Или они говорят: вот, а у нас в мусульманстве кармы нет. Или у нас в марксизме-ленинизме нет кармы, мы ее отменили. Итак, у многих людей разные представления, что такое карма. И многие люди не совсем, наверное, понимают, о чем сами говорят, когда говорят: а у нас нет кармы. Вот у вас там карма, а у нас нету ее. Итак, мы сегодня выясним, есть ли карма где-то или нету. Будем ее искать повсюду. И определим те места, где она находится, где она живет. В каких местах она есть и в каких местах ее нету, этой кармы. Или иначе говоря, то, что в русском варианте мы называем словом «судьба». Как вы думаете, судьба есть у христиан? Есть, да? Удивительно. Первый раз я об этом услышал. Так вот, слово «карма» в русском варианте можно назвать слово, это полностью отражает смысл слова «карма» или закона кармы. Это судьба. Судьба. Итак, сегодня мы поговорим о законе судьбы. Что же такое судьба? Закон это или что-то такое, что мы не хотим, а на нас кто-то это навесил. Мы говорим: вот Бог нам вот так вот устроил, что мы так родились в Сибири, с такой внешностью, денег нету, Бог все деньги это отмел. А вот тому подлецу или тому поганцу, наоборот, отдал все, у нас забрал, а тому отдал. Где справедливость, куда Бог смотрит? И так далее. То есть очень многие существуют представления разного типа, разного толка. И это все связано также с кармой. С индивидуальной кармой человека, которая выражается в его способности восприятия и также в его способности понимания тех или иных законов, которые существуют в нашей жизни. Итак, слово «карма» в переводе с санскрита переводится дословно как «действие». Карма означает «действие». И есть синоним этого слова, который называется «крита». Таким образом, мы можем говорить «крита» или можем говорить «карма». Итак, слово «карма» значит «действие». У действия всегда есть причина. У любой деятельности есть причина. И у любого действия есть причина. И когда совершается действие, всегда существуют последствия этого действия. Таким образом, мы немножко углубимся дальше, что не просто действие, а причинное, действенное и последственное связи. Итак, появляется закон, что любое действие имеет причину и имеет следствие. Итак, появляется закон, который говорит о том, что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Появляется закон причинно-следственной связи. И когда мы говорим «настоящее», это результат прошлого и причина будущего, то мы, несомненно, говорим о времени. Мы не просто говорим о деятельности или о действии, потому что настоящее – это время. Прошлое, когда мы говорим, мы подразумеваем время. И когда мы говорим будущее, на что мы указываем? Опять же, мы указываем на время. Итак, карма или действие совершается во времени. как в Библии говорится, время разбрасывать камни и время их что? Собирать. Время сеять, время пожинать. Итак, мы можем думать, что нету нигде ни в Библии закона кармы, нигде не говорится о реинкарнации, но это только лишь в силу нашего собственного восприятия. Одни люди смотрят на какое-то событие и так его воспринимают определенным образом, другие люди совершенно по-иному воспринимают, порой противоположно. Одно и то же событие, одно и то же действие можно воспринимать противоположно. Как фильм, если мы смотрим какой-то фильм, у нас могут быть очень разные мнения, противоположные мнения. Кому-то фильм понравился, кто-то понял что-то из этого фильма таким образом, кто-то понял таким образом. Итак, все мы индивидуальности, и все мы имеем мнение. У каждого у нас есть собственное индивидуальное, присущее только нам восприятие и отношение. И также есть индивидуальное понимание. Почему же мы все такие разные? Почему мы не можем прийти к общему какому-то знаменателю, пониманию? Как вот говорят в народе, на вкус и на цвет товарища нет. Одним одно нравится, другим другое. У одних одно отношение к чему-то, у других другое. Бывает какое-то общее отношение. Бывает каким-то, как мы говорим, общечеловеческие ценности, общечеловеческие какие-то действия даже мы совершаем. Итак, все это зависит от кармы. Карма существует индивидуальная. Итак, закон кармы, что это означает? Что все, что мы посеяли в прошлом, сегодня мы пожинаем. Все то, что мы делали в прошлом, мы сегодня пожинаем. И как мы это будем пожинать, и как будем использовать то, что мы пожали, определит наше будущее. Итак, ведическая литература описывает несколько этапов или несколько разделов закона кармы. И мы вчера с вами немножечко затронули эту тему, что первое описывается как угрокарма, ужасная карма. Когда мы ничего в этой жизни плохого никому не сделали, но с нами происходит или с кем-то, мы видим, с какими-то людьми происходят ужасные вещи. Вдруг их поймали бандиты и зарезали, нанесли им там 142 ножевых ранения. Человек никогда в жизни не пил, не курил, никуда не лез, жил спокойно. И вдруг на него нападают где-то на улице. Просто так, даже без причины ограбления. Какие-то наркоманы просто побаловаться решили. Попросили закурить, он нету, кому-то что-то не понравилось. Один раз ударили, второй раз ударили, он начал отмахиваться. Вытащили нож и не просто закололи человека, а нанесли ему 142 ножевых ранения. Это называется угрокарма. Или когда какой-то ребенок вдруг в детстве попадает под машину, ужасная смерть, переезжает автобус. Он никому еще не успел ничего плохого сделать. И ужасная такая смерть, что мать не может даже смотреть на останки своего ребенка. Сердце сжимается, сердце не выдерживает, мать падает в обморок. Она не может видеть такое тело, раздавленное. Его даже не собрать. Есть косметологи в моргах, и они не могут даже сложить это тело. Поэтому с закрытой крышкой гроб. Все это называется угрокарма. Я не буду приводить примеры, ужасно все это. Мы только должны запомнить одно слово на санскрите. Угра – ужасная карма. Когда в этой жизни, казалось бы, ничего человек никому не причинил, никакого зла. Иногда люди говорят, ну ладно, эти понятно, почему получили, они были такие нехорошие. Но этот-то был прям святой. Что ж с ним произошло? Или эта женщина была святая, с нее содрали сережки вместе с ушами? Очень много разных вещей происходит в жизни. Очень много. Это называется угрокарма. И описывается этот закон. Угрокарма. То есть ведическая литература описывает, почему это происходит. И в частности, можно немного почерпнуть понимание, вот есть такая седьмая песня, часть первая, Шримад Бхагаватам, такое произведение. Шримад Бхагаватам является самой главной Пураной. Самой главной Пураной. Вчера я частично затрагивал этот момент, связанный с Пуранами, такие произведения, такие литературные памятники ведические, которые называются Пураны. И в частности, я вспоминал вам, помните, сказку о золотой рыбке, там, о курочке Ряби, вот этой, золотом яйце творения. Также это тамасика, то есть для невежд. Все такое в иносказательной, в аллегоричной форме даются им знания о космосе, о строении, о пребывании, о целях пребывания живого существа в материальном мире. Также существует страсть, мы вчера с вами также обсудили это частично. И существует благость. И есть еще шудха-сатва, чистая благость. И среди всех 18 пуран одна только относится к чистой благости. Не просто к благости, а чистой. Ее называют Маха-Бхагавата-Пурана, то есть великое божественное откровение. Из всех пуран она является самой высшей, предназначенной для самых чистых сердцем людей. И она называется Шримад-Бхагавата. 12 песен, она состоит из 12 песен. Иногда люди не знают, почему называются песнями. Поскольку Бхагавата-Пурана является божественным откровением, она полностью духовна. И практически все веды относятся к категории Апауруша-Шабда, нематериального создания. То есть вся ведическая наука приходит из духовной сферы. И слово Шабда, Апауруша, это означает нечеловеческое. То есть ее не люди придумали, никакие мудрецы, никакие риши, ни махатмы. Они лишь получили это сверху. Слово Шабда означает трансцендентальный звук, то есть духовный звук, пара-пракаш, то есть получили из духовного неба. Пара-вийома еще называется, духовное небо. Из духовного мира непосредственно. И ведическая литература описывает, что в духовном мире каждое слово – песня, а каждый шаг – танец. Вот почему Шримад Бхагаватам называется песнями. Что все здесь написано в рифму, все строго в стихах, с глубоким философским смыслом, и Шримад стихи Шримад Бхагаватам, так же, как и вся ведическая литература, определенным ритмом поется. Если вы помните, вчера я вам рассказывал о самма-веде. Самма означает пение. Мантры не просто произносятся, вы должны знать, как их петь. И самма-веда описывает, как правильно петь молитвы. Даже в христианстве вы не можете просто их говорить, они должны петься. То есть определенным ритмом, определенным образом это делается. Так же, как и в буддизме, в мусульманстве и в разных других практиках. Молитвы все, эти мантры, они поются. И определенный есть ритм, определенные мелодии, определенные всевозможные правила. Итак, как раз вот в Шримад Бхагаватам здесь есть такой стих. Пятая глава. Называется «Прохлада, святой сын Хираньякашипу». Стих я не буду читать на санскрите, сразу буду читать на русском языке. Здесь есть оригинальный текст, транскрипция, пословный перевод, литературный перевод. Итак, я сразу буду перевод читать. «Тот, кто когда-либо совершал грехи, со временем непременно начнет болеть. Точно так же в мире есть много обманщиков, которые выдают себя за наших друзей». Однако рано или поздно по их действиям становится ясно, что на самом деле они наши враги. Болезни – это следствие тяжких грехов и одно из самых жалких состояний материального бытия. Болезнь говорит о том, что человек в прошлом совершил какой-то тяжелый грех. Убийцы браманов, священников – позже заболевают туберкулезом, пьяницы становятся беззубыми, у тех, кто воровал золото, возникают болезни ногтей, а грешники, вступившие в половые отношения с женами старших или с чужими женами, заболевают проказу и другими всевозможными кожными заболеваниями. Итак, карма. Никто из нас никогда просто так не болел, не простужался, ни ангиной, ни гриппом. Я уже не говорю о каких-то более серьезных болезнях. Инфаркты, язвы, рак и так далее, и так далее. Да, спит тоже. Все это следствие прошлой греховной деятельности. Так же, как в Библии говорится, тот, кто не делает зла, не подвержен злу. То есть тот, кто его не делает, никогда с ним зло не приключается. Таким образом, если с нами что-то, какое-то зло приключается, это лишь говорит о том, что мы сами это зло сотворили. Сами сделали это зло. Но очень хитрую позицию заняли. Мы не помним, что мы сделали. Наша память, мы уже с вами обсуждали, что век Кали люди очень сильно деградируют. И практически память наша находится на самом примитивнейшем уровне. Поэтому мы записываем на магнитофон. Даже вот видите, я бумажки всякие разные, чтобы не забыть, где какую тему, не уклониться. Что-то, какую-то тему записываем очень много. Итак, память наша стала очень слабой. Иногда люди спрашивают, почему мы не помним, что мы сделали в прошлом. Но самое интересное, что мы и не помним, что мы в этой жизни делали. Если вас спросить, вы помните, что вы делали в 7 лет, когда вам было 7 лет, вот в этот день, в этот месяц, вот в это время, в 6 часов сегодня, когда вам было 7 лет, вы помните? Ни один из вас не помнит, что он делал. Вы представляете, в этой жизни наша память уже такая слабая, что мы в этой жизни ничего не помним, что с нами было. А мы задаем вопросы какому-нибудь человеку, который разбирается в этих вопросах, мы задаем ему вопрос, почему я не помню, что я делал в прошлом? У того человека сразу возникает вопрос, а почему ты не помнишь то, что ты в этой-то жизни делал? Почему ты меня спрашиваешь? Я тебя хочу спросить, почему ты ничего не помнишь? Ну ты хотя бы помнишь 5 лет назад, что ты делал в этот день, в это время? Нет. 5 лет. И вы хотите вспомнить, что было 40, 50, 60, 100 лет назад, 120, 1000 лет назад. Это очень сложно. Почему? Шастра – это одно из названий писаний. Шастрая. Шаст – это означает правило, трая для освобождения. Шастра – таким словом или таким термином называют писания, которые описывают разные правила и предписания для того, чтобы мы смогли освободиться. И в первую очередь от чего? От угра кармы, от последствий своих ужасных поступков в прошлом. Первый этап освобождения начинается с того, что мы очень хорошо начинаем понимать, что если я не прибегну к какой-то определенной очистительной практике, то, судя по всему, в прошлом я совершил очень много греховных поступков. Я тупой, нищий, без рода, без племени. И человек начинает собирать какую-то скудную информацию. Маленькая искра понимания пробивает его ум или его интеллект. И он начинает понимать, что он не так-то уж и хорош. Что очень примитивная карма у него. Он двоечник, троечник, не золотой медалист. Он не так богат, не так образован. Он язык элементарно выучить чужой не может. Английский язык 15 лет учит и не может выучить. Он пишет с ошибками, в слове у него по 10 ошибок, где причастные, причастные обороты не знает, не знает, как выделять прямую речь, знаки препинания не расставляет. Ему уже 50 лет он делает ошибки в своих текстах, и человек еще имеет высшее образование. Иногда даже люди, имеющие кандидатские, докторские, такие ошибки совершают, орфографические, грамматические. Удивительно. Не образован при всех своих регалиях. И так далее. Рождаются в очень плохих семьях. У многих нет отцов, матерей. Или они простолюдины, рабочие или крестьяне. Наша страна очень удивительна. Страна рабочих и крестьян. Практически вся интеллигенция была уничтожена. Вся интеллигенция была уничтожена. И остался определенный слой. В Ведах описывается, что любое общество делится на 4 сословия. И первыми, самыми высшими являются браманы. Такой термин есть. Браманы – это те, кто постигли свою духовную природу. То есть могут отличать дух от материи. Самые высокоинтеллектуальные люди. Они, как правило, ученые и священники. Это самые высокоинтеллектуальные люди. Следующими, у них самая хорошая карма. Следующие люди – или класс называется кшатрия. Кшат означает боль, трая освобождать. Кшатрия это означает военный или воины. Воины, политики и руководители. Все они стоят в одной категории. Поскольку, говорится, никто не может быть руководителем, если он лично по своей собственной природе является трусом. Никто не имеет быть правым директором любой фирмы, любого общества, директором завода, кем-то там первым председателем горисполкома. Там. То есть это все руководящие должности. Если он сам, как человек, по природе своей трус. Это запрещено. Говорится, что люди, все, кто будет ему подчиняться, будут страдать. Потому что этот человек сам, как мужчина, как человек, вот без всех регалий у него берите, он трус. Он будет видеть какую-то драку и испугается туда влезть. Он не пойдет там на ножи, на вилы или на что-то. Он трус. Сам по своей природе. И веды запрещают таким людям быть руководителями. В первую очередь, говорится, качество руководителя любого ранга. Он должен быть храбрым человеком от природы. И воспитан должен быть как воин. То есть благородный, воинственный человек. Итак, эта категория называется кшатри. Кшатри. Следующая категория. У кого карма еще похуже, то есть кто погреховнее был в прошлом, он рождается в сословии, которое называется вайшья. Это означает торговец. Торговцы, коммерсанты, банкиры, финансисты. Это называется вайшья. Те, кто ниже кшатриев, и не говоря уже ниже браманов. И последние, те, у кого очень плохая карма. Называются они шудра. Шудра означает на санскрите низший. Шудра – это класс рабочих и крестьян. Те, кто может выражать себя только в физическом труде и в служении другим. То есть они идут в наемный труд. Они отдают свои мускулы, свое тело в наемный труд за то, чтобы получать зарплату и так далее. Вайшья никогда не нанимается никому. Вайшья, поскольку обладает хорошей кармой, он всегда открывает свое дело. Дайте ему немножко денег, и он раскрутится, и вам вернет. И он раскрутит всю эту систему. Это называется вайшья. Как узнать, кто вайшья? Дайте ему денег, если он раскрутился, он вайшья. Если он не раскрутился, прогорел, куча долгов, за ним ракетиры бегают, он шудра, который решил из себя изобразить торговца или коммерсанта. Он просто завидует богатым людям и решил так сделать. Поэтому очень многие люди брали суду, вы можете сразу определить. Этот человек шудра, который очень сильно завидует вайшьям. Он не исполняет своего долга, то есть пытается занять чужое положение. И в Бхагавад-гите есть такой стих. Лучше свое дело исполнять несовершенным образом, чем чужое совершенным. Ибо чужие обязанности ведут в ад. То есть, когда человек пытается изображать из себя кого-то, то он теряет даже свое положение в соответствии с законом кармы. Поскольку каждый будет действовать все равно в соответствии со своей собственной природой. Поэтому есть даже такой стих в Пуранах, который говорит, если на собаку одеть царскую корону и посадить ее на трон, если вы зайдете к ней в залу, она не выдержит, она подбежит и обнюхает вам ноги. Это означает, что если у нас есть какая-то природа, то при какой-то определенной ситуации мы не выдержим, эта природа вылезет наружу. И в каких ситуациях? В критических разных, в разных экстремальных ситуациях наша природа, мы ее не можем скрыть. Пока мир все хорошо, мы скрываем свою природу. Можно изображать из себя силача, храбреца. Но как только ситуация проявляется, как мы тут же займем свое естественное положение. Мы не сможем удержаться, не действуя в соответствии со своей природой. Итак, общество делится на эти четыре категории. Еще раз напомню, браманы, интеллектуалы. Кшатри, воины, руководители, политики, вайшьи, торговцы, банкиры, финансисты и шудры, рабочий класс. Если вот нас сейчас с вами изолировать, на какой-то остров поселить, то мы с вами автоматически разделимся на эти четыре, на четыре этих категории. Кто-то займется физическим трудом, кто-то начнет торговать тут же. Сразу найдет, где что продать, где у кого что стянуть, где что обменять. Кто-то начнет руководить, защищать. Почему ты там так говоришь? Я вот начнет сражаться. А кто-то начнет соображать. головой, как всем нам тут устроиться, как обустроиться, как правильно, конфликт нам надо выжить и так далее. Кто-то начнет думать головой. Это произойдет естественно, поэтому это естественное деление общества. То есть природой так устроено. Так устроено Всевышнее, что люди всегда делятся в соответствии со своей кармой. И есть другие классы людей, ниже шудр. Первая категория описывается ниже шудр, то есть тех, у кого более худшая еще карма. Их называют млечхи. Млечхи, млечха означает мясоед. Мясоед. Человек, который употребляет постоянно в пищу мясо. Он считается ниже шудры. Ниже шудры. Ниже рабочего ведической классификации. Следующие называются явана. Явана это означает тот, кто ничему не следует, никаким правилам и никаким ограничениям. Это еще ниже млечхи. Явана. И последняя есть категория, называется чандала. Тот, кто итти шапакам ита. Это означает тот, кто ест собаку. Шапакам это на санскрите собака значит. Тот, кто ест собаку, он даже ниже явана. Это все уже, ниже некуда. А те, кто уже ниже чандала, их называют двипада пашу. Двипада пашу. Двуногие животные. Двипада, пашу. Две – это два. Пада – это стопы, ноги. И пашу – животное означает. Двипада, пашу. Те, кто уже что-то все подряд ест, всяких жуков, пауков, гусениц, устриц, там, ну, все остальное, кто ест. Вот, допустим, французы там есть. Я не шучу. В Китае едят все подряд. Как один... духовный учитель, он смеялся, он говорит, китайцы едят все, что плавает, кроме кораблей, и едят все, что летает, кроме самолетов. Остальное все они едят. Все. Все идет в пищу. Итак, есть люди еще ниже этого уровня. Их называют випада пашу. Но ведическая концепция, она говорит о том, что если человек становится млечкой, яваной или чиндалом, то он уже относится к категории двипада пашу, двуногих животных. И в Бхавишья Пуран, если вы помните, я упоминал эту Пурану, Бхавишья означает будущее. Предсказание будущего. Есть описание, как в век Кали, когда практически все личности, каждую эпоху общество деградирует на 25%. В Сатьюгу 100% благочестивые люди. В Трета-югу 25% появляется неблагочестивые. То есть 25% общества неблагочестивые. 75% еще благочестивые. В Двапара-югу общество делится пополам. Пополам. 50 на 50. 50 благочестивых, то есть следует всему. И 50 нет. В век Кали остается всего 25% благочестивых людей и 75% неблагочестивых. Но Бхавишья Пурана описывает, что первые 5000 лет описываются как астрологический период. Каждая юга делится на три этапа или на три отрезка, которые называются санхи. Первая санхи маленькая, вторая средняя и третья длинная, большая санхи. Санхи это значит период, астрологический период. И говорится, что первый период, первая санхья века Калли, будет особая деградация, что более 80% общества деградирует. То есть практически на сегодняшний день мы с вами можем не удивляться, что кто-то вообще не принимает ведическую концепцию или не понимает закон кармы, реинкарнации, многомерность пространства, что существуют параллельные измерения, что существуют другие живые существа и так далее, что люди не произошли от обезьяны. Не было никакой теории, эмбриональной теории Геккеля, и Дарвин такую намолол ересь. Мало, то есть из 100 человек, едва ли 20 смогут это понять, принять это. 80 сразу отвергают это. И поскольку мы с вами все привыкли и живем в обществе, мы же большевики, да? Вы в курсе о том, что мы большевики? Мы бы сейчас здесь вот истину выбирали бы большинством. И если больше человек проголосовали, значит это истина, это бред. Истина от большинства не зависит. Ни даже в Сати-югу она не зависит от большинства. Тем более в Кали-югу. Поскольку большинство-то людей как раз... Что? деградировало. Деградировало большинство. И если мы будем опираться на большинство, то мы всегда будем принимать неправильные решения. Всегда. Итак, это очень важный момент, который мы должны понять. Как описывается век Кали? Итак, первая Санхья, первые 5000 лет, говорится, будут очень греховными. И мы видим, как за 5000 лет общество деградировало, очень сильно деградировало. Практически люди век Кали, все млечхи, яваны, чандалы и даже те, кто ниже. То есть Двипада Пашу практически ведут животный образ жизни. Веды описывают, что 4 потребности существуют у животного, которые есть у человека, но человек эти потребности совершает для 5-й деятельности. У животных 5-й нету. То есть человек определяется 5-й деятельностью, то есть цель 4 этих потребностей 5-й деятельностью заниматься. У животного все 4 это и есть цель. Какая же цель? Еда, сон, секс и оборона. Это 4 потребности любого животного. У человека также есть эти потребности. Еда, сон, секс и оборона. Для чего? Для 5-й потребности. Атато брама джигиаса. Веданта сутра начинается с этого стиха. То есть суть всех вед. Веды анта. Анта означает цель или суть вед. Познать абсолют. Уйти, вырваться отсюда. Уйти или вырваться из круговорота рождения и смерти и вернуться назад домой, в духовный мир, на одну из планет Вайкунхи, которую мы некогда покинули. По собственному желанию. Хотели попробовать быть независимыми. Это определяет человека. Если человек спит, ест, совокупляется, обороняется, но все это делает не для этой цели, он называется, как вы думаете? Животное. Двипада Пашу. Как вы думаете, много таких людей сейчас? Почти. Почти. Не все. Почти. Почти. На сегодняшний день мы говорим, смотрите, такой маленький город, полный зал. Здесь 400 мест. Там еще там стулья поставили. Вам есть дело до этого. Многим нет до этого дела. Вы необычные люди. Говорится, в век Кали, Бхавишти Пурана описывается, только самые разумные из разумных смогут постигать ведическую мудрость. Самые разумные из разумных века Кали примут ведическую концепцию и будут ее распространять. Смотрите, удивительно. Подчеркивается, что век Кали это смогут сделать только самые разумные из разумных. Есть просто разумные люди, а эти будут еще отобранные через всех разумных. Это вы. Удивительно. Это не лесть, это так на самом деле. Я вам цитирую стихи, перевод этих стихов. Итак, первая Санхья, 5000 лет, полная деградация. И в эти 5000 лет описывается, каким образом люди будут спасаться, чтобы какая-то ниточка у них оставалась с истиной, то есть с абсолютом. Как они будут воспринимать свое бытие и как они будут с небесами жить, в каких отношениях они будут с высшими проявлениями. И первое описывается, что через 2500 лет от начала века Кали Всевышний явится как Господь Будда в провинции Гая, как сын Анджана. Итак, первое описывается, что Всевышний Господь не зайдет, это называется аватара. На санскрите аватара. Аватара означает низошедший из духовного мира. И термин аватара применяется только по отношению к Всевышнему, к высшему объекту. То есть сам Бог, говорится, Всевышний, явится, то есть аватаром, явится в обществе людей, как Господь Будда. И он родится в Гае и будет сыном Анджана. И ученые, когда рассматривали эти стихи Шримад Бхагаватам, поскольку Шримад Бхагаватам он предсказывал в будущем, то есть Шримад Бхагаватам был записан, только записан более 5000 лет назад. А мы знаем, что 2500 лет назад Будда явился на самом деле. И ученые говорят, на самом деле Будда родился в таком городе Лумбини, в Непале. Это исторический факт. Будда родился в Лумбини, в Непале. Он не родился в Гае. А там говорится, что Господь Будда явится или родится в провинции Гае. Дальше ученые говорят, его мать была царица Махамая. Ее на самом деле звали Махамая. Это исторический факт, что мать того, кого мы сейчас называем Будда, его мать их звали на самом деле Махамая. И значит, Шримад Бхагаватам не авторитетное произведение. Во-первых, Будда не родился в Гае, и его матерью не была никогда никакая Анджана. Но Шримад Бхагаватам могут читать только посвященные, то есть те люди, которые уже образованы в ведическом знании. Те, кто находится в какой-то ученической цепи, которых всего 4. На нашей планете всего 4. Итак, первое, что они не знали, что Будда на санскрите, сейчас мы говорим Будда, но на самом деле на санскрите называется Будда. Будда – это состояние просветления в йоге, это состояние, параллельное самадхи. Помните, мы вчера с вами обсуждали восьмиступенчатую йогу? И результатом, то есть целью йоги всей является достижение состояния самадхи. Или еще это состояние называют Будда. Будда. Итак, Будду никогда не звали Будда, его назвали по его уровню, который он достиг в йоге. Будда. Будда. На санскрите его называют Будда. Он не Будда, а Будда. Это уже в нас, в языцах, как бы Будда распространилось такое слово, такой термин. Итак, его звали Сиддхартхи Гаутамма. Когда он родился в Лумбини, в Непале, его не звали Будда. Он не был тогда Будда. Он был маленьким мальчиком, которого звали Сиддхартхи. Сиддхартхи на санскрите означает «тот, кто должен выполнить свое предназначение». И он родился в древнем роду, кшатрийском роду, Гаутамма. Гаутамма, кшатрийский, то есть он был кшатрием, царем, управляющим, руководителем. В 29 лет Сиддхартхи Гаутамма, увидев, если вы помните, больного, мертвого, старика, он приходит к выводу, что большие страдания, у людей большие страдания. В 29 лет он покидает свое царство и начинает искать истину. В 29 лет он покинул свое государство, оставил свою молодую жену красивую и очень прекрасного ребенка. И он уходит для того, чтобы найти, можно ли победить смерть, можно ли победить старость, можно ли победить болезнь. После этого он примыкает к неким отшельникам и начинает изучать веды. Изучив все веды, он получает титул, и его начинают называть Шакьямуни. Он получает титул, первый свой духовный титул – Шакьямуни. И так он появляется в истории как Шакьямуни. Муни означает мудрец, образованный в ведическом отношении. Шакья означает его группа, его школа – Шакья. Итак, Будда приходит в Гаю, приходит в оленьий парк и садится в позу лотоса для того, чтобы медитировать под деревом Бо, Баньян. И через определенное время он достигает просветления, состояния Будда. И дает первые свои наставления 5 первым ученикам, первым 5 архатам. И так как Будда, он рождается где? В Гаю. До этого он не был Буддой, он был Шакьямуни и был мальчиком, или был просто обычным человеком, Сиддхартхи Гаутаммой. Итак, только посвященный может понять, что Буддой-то он родился, и поэтому говорится Двиджа. Двиджа означает дважды рожденный. Веды говорят, что первое рождение наше животное, и второе наше рождение – это когда мы получаем осознание Брахмана. То есть можем четко разделять душу, то есть материю мы можем отличать, и дух. То есть становимся образованными, браманами. И так он получает это рождение Будха в провинции Гая. И он становится Буддой. Следующее противоречие было. что его мать была Махамая. Но ученые не знают, что по ведической традиции, по ведическим законам, каждый из нас имеет 7 матерей. И должен иметь 7 матерей. Видели матрешку? Называется саптамата. 7 матерей там. И каждая матрешка, она лицет матрищика. Мать мудреца, матери мудрецов. 7 штук. Какие же? Первая, говорится, мать, которая дала рождение. Вторая, мать-кормилица. Третья, мать священника. Четвертая, жена духовного учителя. Жена царя, корова и мать земля. У каждого человека 7 матерей. Если человек мудрец, он понимает, что в его жизни 7 матерей. И любая из них считается авторитетной матерью. И когда мы возьмем с вами исторические хроники, то после того, как родился Сиддхартха Гаутама, через 3 дня его мать, которую звали Махамая на самом деле, она умерла от послеродовых последствий. Она умирает. И Сиддхартха переходит в руки своей бабушки, которую звали Анджана. И она его кормит и воспитывает до 20 лет. Поэтому говорится, что он был сыном Анджаны, поскольку его родная мать, первая мать, она умирает после родовых последствий. Итак, все эти противоречия устраняются, мгновенно устраняются, только лишь если мы с вами знаем эти тонкости. Но ученые, поскольку они не посвященные люди, ничего не знают. Индологи, санскритологи, буддологи. Такую чепуху намололи они в этих учебниках. В этих университетах учат такой галиматне. Я общаюсь много с этими людьми. Ужасно. Они ничего вообще не знают, эти студенты, академики. Вообще ничего не знают. Почему? Они рассматривают просто глазами материалиста. Не больше. Атеизм. Поэтому и ничего не понять. Кто там чья мать, какие 7 матерей у человека может быть. Что за чушь? Одна мать только, которая дала рождение, и все. Они не знают этих тонкостей. Следующее. Итак, описывается, что Господь Будда приходит для того, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. И облачившись в привлекательные одежды, он провозглашает: «Нет Бога, есть Я. Не верьте в Бога, верьте в Меня». И так он увлекает атеистичных священников за собой. Это описывается в Вавиштха Пурана. И поскольку он сказал: «Нет Бога, идите за мной», но он-то и был кем? Богом, говорится, он вытащил это. То есть эту линию падших браманов, падших священников он вытаскивает и провозглашает учение закона Ахимсы. Ахимсы – не причинение вреда ни одному живому существу. Химса означает насилие, ахимса означает не насилие. И он провозглашает 2 ветви. Первая ветвь называется Тхеравада или Хинаяна, и вторая ветвь называется Махаяна. Малая южная колесница и большая северная. Малая южная – короткий путь, йога-чары для очень продвинутых людей. И Махаяна – это ламаизм так называемый. Соединение шаманизма и буддизма вместе. Для тех, кто не способен следовать правильным предписаниям, и которые могут просто из одной жизни очищаясь, переходить в новый, и в какой-то из жизней они поднимутся до хинаян, то есть до строгих правил и предписаний. Для тех людей, которые не способны следовать более строгому образу жизни. Это с Будды. Далее говорится, после Будды царь Шаливахана путешествует в Гималаях, и в Гималаях он повстречал удивительного человека в белых одеждах, там описывается, он встречает садху. Садху означает тот, кто испытывает сильную любовь к Богу и ко всему его творению. Высшая ступень духовного совершенства называется словом садху, святой, святой, который испытывает сильную любовь к Богу и ко всему ему творению. Любовь. Просто он там сострадает, любовь прямо испытывает. Он встречает этого человека, и он спрашивает его: «Кто ты?» И тот ему отвечает на санскрите, на чистом санскрите. Там подчеркивается, что Шаливахана был ошарашен, он сам был очень продвинут в санскрите. И этот человек ему отвечает: Ишапутра чамам види кумари гарбхи самбавам ахам Исса Масихи намам. Я есть сын Бога, рожденный от Девы. И все будут знать меня, как Иисус Мессия. И дальше он говорит, я пришел для того, чтобы создать новую религию для млечхов, чтобы они совершенно не деградировали. Они будут нечисты привычками, но сердца многих будут очень искренними, и они достигнут просветления. И дальше он говорит, сколько его религия будет существовать на земле, как пойдут поворотные моменты этих религиозных, его религий, которые он создает специально для млечхов, для мясоедов. Следующим этапом описывается следующая личность. Бхавишти Пурана описывает. Явится неграмотный учитель для того, чтобы дать практику фанатичной религии для людей пятого класса. И будут звать его в народе Хазрат Мухаммед. И описывается в Шива Пуране диалог между Господом Шивой и его супругой Парвати. Когда он говорит, что Господь приказал мне, чтобы я отправил на землю Мессию. И он отправляет Вайтала. Вайтала – это царь, царь всех сущностей. Это очень высокий иерархический чин Вайтала. Он царь всех сущностей. И говорится, он приходит на землю, и он говорит, через него я распространю религию фанатичной практики. Через него. И будут его звать Хазрат Мухаммед. Это также предсказывает, что придет Хазрат Мухаммед. И в эти 5000 лет, описывает Бхавишти Пурана, это будут самые основные религиозные течения. Буддизм, христианство и мусульманство. Поэт Санхья заканчивается Юга Санхья. Через 5000 лет закончится Юга Санхья. И предсказания дальше описываются, что наступит Золотой век. 10000 лет золотое вкрапление век Кали. 10000 лет. Говорится, что ведическое знание распространится по всей планете. По всей планете. Очень быстро. Очень быстро. Восстановятся все ценности прошлого. Люди будут воспевать святое имя. Будут в каждой семье будут читать Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту. Будут вкушать пищу, только предложенную Богу. Люди очень хорошо начнут очищаться, и воцарится мир и благоденствие. И 10000 лет будет золотой век, описывается. Также наряду с этими предсказаниями есть и много других предсказаний, но сейчас мы остановимся на этом. Итак, карма. Как же это связано с кармой? Описывается, Магомед приходит для людей пятого класса. Христос приходит для млечих. Будда приходит для падших священников. Посмотрите, век Кали. Все эти религии для ненормальных людей. Удивительно. Одни. Для тех, Будда приходит, для тех, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Христос приходит, чтобы создать новую религию для млечих, которые ниже шудр. И Мухаммед приходит для того, чтобы создать религию яванам, тем, кто ни к чему вообще не склонен следовать, чтобы и они фанатично следовали чему-то. И специально поворачивают так философию, чтобы привлечь все эти уровни каким-то образом, чтобы они смогли развиваться в духовной жизни. Так описывает Бхавишти Пурана этот момент. И все люди, которые каким-то образом следовали чему-то в этих трех религиозных системах, они с легкостью, говорится, будут принимать ведическую концепцию, некогда ими, утраченную в силу греховной деятельности, то есть понимания. Итак, в соответствии с законом кармы, люди получают 5 основных психотипов и также 5 основных уровней восприятия и сознания, которые на санскрите называются панчикроша. То есть, чем больше грехов мы совершаем, тем в следующей жизни мы становимся более примитивными в своем интеллекте, в своем сознании, в своем восприятии и понимании. Итак, если вы, кто-то из вас помнит, эти панчикроши описываются так, что это зависит от нашего благочестия, то есть от того, совершаем мы хорошие поступки или нет. Каждый греховный поступок, каждый нехороший поступок ведет к тому, что мы становимся все более примитивнее и примитивнее. И так описывается самый низший уровень сознания, называется анумая. Анумая. В соответствии с законом кармы человек получает такой тип сознания. Ану означает еда. Майя слово означает влияние. Человек находится под влиянием еды, его сознания. И он все мерит в мире продуктами питания и одежды. Я уже рассказывал об этом, когда люди говорят, раньше жили лучше, колбасы было завались, водка была дешевая. И сейчас они также все мерят. Они продолжают все время жить магазинами. Они работают для того, чтобы колбасочку, ребеночку, там, или там, мужу, там, сосисочки, там, да, ну и самой немножечко полсосисочки, или так далее, ботиночки вот такие, там, шапочка и все остальное. До другого даже дела нету. И смотреть телевизор, как другие о сосисках говорят. Ну, там богатые плачут, там что-то там, это какая-то Наталья Орера бегает туда-сюда, там какие-то деньги переносит туда, кто с кем переспал, и все остальное. Секс, еда, сон, оборона. По телевизору то же самое они смотрят. Это называется анумая. И на уровне анумая существуют религии и цивилизации. Если наш таков уровень нашего сознания, то даже религия для нас становится источником анумая. Что мы просим у Бога? Еды. Ом агарнам ду, ом агарнам део. Если ты Бог, дай еды, дай еды. Если ты Бог, давай жрать. Я тебе молюсь, а ты жрать не даешь. Дай хлеб насущный на каждый день. И прости долги. Столько долгов сделал вообще. Прости. И не введи его искушение еще раз долгов наделай. И избавь от этого лукавого, там он все время на меня зуб точит. Такой большой острый. Это называется понимание анумая. На самом деле люди так понимают. Вы смеетесь, но это факт. Люди именно так воспринимают. И для них религия становится источником еды. Именно источником еды. Поэтому они думают, хлеб насущный – это еда. Несомненно, они буквально воспринимают. Таков уровень их понимания. Следующий уровень сознания называется чуть-чуть повыше. То есть менее, поменьше греховные люди. Они находятся на уровне сознания, кроши называется. Они находятся на этом. Два кроши называются пранамая. Прана означает жизненный воздух, прана или та энергия. Прана, майя, это означает влияние жизни на них оказывает. Это люди, помешанные на здоровье. Обливаются, чакры раскручивают, там все тренируются, что-то там делают. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Бегают, прыгают, дышат правильно. Там по системе того, спасибо природа, спасибо люди, спасибо Порфирий Корнеевич, там или что-то еще. Прана. И верхом кульминации пранамайи является хатха-йога, гимнастика. Они все там, ноги заворачивают себе, асаны. Они думают, что йога – это гимнастика. Это называется пранамайя. Они говорят, было бы здоровье, остальное все приложится. Здорово, как здоровье – это пранамайя. Когда вы говорите все время о здоровье, было бы здоровье, желаю крепкого здоровья. И все время здоровье выделяете. Значит, вы сами на уровне пранамайи находитесь. Это очень низкие уровни. Они все относятся к двипадам. Следующий уровень называется манамая. Мана означает ум, влияние ума. Когда вы думаете, а эти со здоровьем, с жратвой, что это, дураки какие-то. У этого сила есть, колпак не варит, так сказать. А это все едят как животные, все подряд. Вы уже более умный. Ум. И вы начинаете собирать очень много информации. Вы знаете английский, французский, немецкий, итальянский, китайский, хинди и так далее, санскрит. Вы очень много знаете. У вас очень большой, широкий интеллект, очень широкий кругозор. Вы интеллектуал, с вами приятно разговаривать. Вы все знаете. Вы закуриваете и все знаете. Вы наливаете и все знаете. Вы занимаетесь гадостями и все знаете. Вы знаете Библию, знаете Коран, знаете... Все эти веды, все знаете, вас что не спроси, вы тут же шпарите наизусть. Но вы гад гадом. Да, вы же курить бросить не можете. Вы воруете, крадете. Вы очень плохой человек. Это называется манамая. И вы за счет этого пытаетесь достигнуть в обществе уважения. Вы такой человек, вы очень неблагородный, такой примитивный, очень трусливый. Такой очень практичный, где надо, поднырнете, где надо, так сказать. Это называется мана-майя. И кульминацией мана-майя является то, что вы начинаете думать, есть некие инопланетяне. Они уже здесь, недалеко, на кораблях. Они спасают нас. Мы контактеры. И в итоге описывают веды, что кульминацией мана-майя является о том, что человек начинает выдумывать, что есть некий высший разум. Высший разум. И этот высший разум посылает нам всевозможные флюиды. Он посылает нам всевозможные энергии, и мы с ним в полном контакте. Сейчас это модное слово «эгрегор». Общий эгрегор, там общий, и все это с этим вот, с разумом, высшим космическим бытием. Там по Рериху, по Блavatsky, по кому угодно можете ударить, по Шамбале. Это называется мана-майя. Следующий уровень. Вот эти три уровня считаются примитивными с позиции вед. И когда же начинается настоящий уровень? Вигьяна-майя. Что такое вигьяна? Вигьяна – это знание о душе и материи. Вигьяна – знание, что мы есть душа. Как душа действует? Что такое концепция души? Как она попала в материю? Как действует материальный мир? Что такое закон кармы? Как действует время? Как действуют три модуса материальной природы? Благость, страсть и невежество. Как душа попала сюда? И что есть сверхдуша? И как это все во времени действует. Это называется вигьяна. Более того, с уровня вигьяна человек не только знает об этом информационно. Веды делят две категории знаний. Гьяна и вигьяна. Информация и действие. Таким образом, вигьяна – это когда вы не просто знаете, а вы любую информацию сразу реализуете и превращаете информацию в реализованное знание. В реализованные знания. Как человек, он знает, что курить нельзя, но курит всю жизнь. Он просто проинформирован. Но он говорит, да я знаю. Он не знает. Он просто проинформирован. Знанием называется только реализованная вещь. Вы знаете, что это плохо, и этого не делаете. Значит, вы знаете. Если вы знаете, что алкоголь там то что-то делает, значит, вы этого не делаете. Если вы знаете, что красть плохо, вы не крадете. Если вы знаете, что обманывать плохо, вы не обманываете никого. Но если мы все это знаем, но ничего этого не делаем, все остается на уровне информации. Называется вичитра-гьяна, спекуляции дурака. То есть мы все это знаем, но настолько тупые, что мы, нам так кажется, что это все нам говорят для того, чтобы мы просто это знали. Нет. Все это для того, чтобы мы этому следовали. Исследование говорит о том, что человек на самом деле поднялся над уровнем мана-майя. Потому что если мы просто об этом болтаем и сами этого не делаем, это называется мана-майя. Что мы просто умники, умствуем, воображаем, так сказать. И в своих глазах, и в глазах окружающей публики. Как вот говорят, надо быть, а не казаться. Итак, этот уровень называется вигьяна, когда человек постигает природу души и сверхдуши, высшей души, Бога. Он уже знает, что есть Бог. Для него это не секрет. 100% он знает об этом. И он реализовывает эти вещи. То есть он следует определенным правилам и предписаниям божественной науки. Допустим, в христианстве есть такой диалог, как Христос говорит. «Свою истинную любовь вы ко мне проявите. Тот, кто возлюбит меня, того возлюбит Отец наш Небесный». Но свою истинную любовь ко мне вы проявите через следование моим заповедям. Да? И он дает заповеди. Не лги, не кради, там, и все. Таким образом, тот, кто этому следует, тот и христианин. Если вы просто об этом болтаете, носите крестик, потому что ваша бабка, там, прадедка или кто-то, вы не христианин. И именно о таких Христос говорит. И придете вы ко мне, и будете говорить, не твоим ли именем людей лечили, и бесов изгоняли, и скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. Там все четко. Поэтому мы можем думать, себя обманывать, называется кутинати. В нашем сердце есть такой вид грязи, называется на санскрите кутинати, самоиллюзия. Когда мы говорим, ну ничего, нормально будет. Я чувствую, что все будет нормально. Если они будут так делать, крест ношу и будет нормально. Но на самом деле Истинная вся эта любовь проявляется через следование. Это называется вигьяна. И когда мы видим христианина, который следует, значит, он находится на уровне вигьяны майя. Он не животное. Он не мана. Он не прана. И он не ану. И понимание его о хлебе насущном, смотрите, с уровня ану, кармический уровень, то есть греховный человек, очень примитивный человек, он думает хлеб, он думает еда. Когда речь идет в молитве, дай хлеб насущный на каждый день, речь идет о еде. Прана думает, что о здоровье идет речь. Мана думает, идет о знании речь. Вигьяна, он думает, о служении Богу идет речь. Что для души хлебом является служение. Ежедневно, если я служу Господу, тогда для души хлеб. Но есть следующий уровень, самый высокий уровень. Он называется анандамая. Ананда – это означает полное духовное, любовное блаженство. Вот то, что испытывал Христос. Он на самом деле любил. На самом деле любил. Это называется анандамая. И с уровня анандамая вы только понимаете абсолютную истину. Даже с уровня вигьяны вы к ней только приблизились. Служение просите на каждый день. Но целью этого служения является развить любовь к Богу и ко всему Его творению, как к духовному, так и материальному. И на самом деле хлебом-то для души является любовь. И с уровня вигьяны только понимание приходит, что когда говорит «дай хлеб насущный на каждый день», что это духовная просьба, это духовная молитва, не имеет отношения никакого к телу. Речь идет не о еде, не о здоровье, не о какой-то информации и даже не о самом служении, потому что служение невозможно сделать без любви. Вы тогда заставляете себя что-то делать. И он говорит, дай хлеб насущный. То есть это любовь. Пусть не погаснет эта божественная любовь, чтобы я мог в любви все делать. Вот что такое уровни сознания и понимания каждой библейской фразы, фразы Корана, вет или там чего. И если мы с вами имеем плохую карму, то нам очень сложно правильно понять любое писание. Говорит, ой, вот эти комментарии, чушь какая-то, зачем они нужны? Но комментарии были написаны для людей, которые находятся в гуне благости. И если вы, читая их, ни черта не соображаете и засыпаете, или у вас проблемы какие-то, просто скажите себе правду. Я просто не нахожусь в гуне благости. У меня очень плохая карма. У меня очень низкий уровень восприятия и сознания. Только и всего. Вот почему некоторые произведения очень тяжело читаются людьми. Им легче прочитать какую-то книжку, там, кто кого убил, кто на ком поженился, кто кого изнасиловал, и там все такое. То есть наш уровень, Двипада Пашу, все это интересует, страсти, мордасти, там эти все, сон, еда, секс и оборона. Кто кого пристрелил, там за какой-то чемодан денег и так далее. И кто, чья любовница стала. Все. Это мы читаем очень здорово, не спим. Но как только чуть-чуть нам повыше уровень дают, интереса нет. Сразу спать. Как димедрол Вообще, самые лучшие снотворные книги, это книги духовные. Самые лучшие снотворные. Полстраницы и уже спишь мертвым сном. Потому что, помните, я вам рассказывал, информационное поле, уровень сознания сразу бух. Все, человек выключается, он не может воспринимать ничего. Тяжело, тяжелое восприятие. Итак, вся ведическая система построена на том, чтобы сделать человека ученым, или называют пандита, пандита. Есть такой стих: «Ашочанан башочам ствам прагявадачам башасе, гаташам агаташам твам наношу чанти пандитага». Ты пытаешься говорить как ученый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых и ни о мертвых. Что же такое пандита? Это означает ученый человек. Кто такой ученый? Кто постиг пять истин, постиг, реализовал их, полностью привел в понимание. Что же пять истин? Это цель вет, сделать каждого человека пандита, то есть знатоком, ученым. Кто же такой ученый? И первое, тот, кто понял, что каждое живое существо является вечной душой, имеющей в материальном мире оболочку в виде материального тела. Что все мы души, просто это оболочка, которая называется материальное тело. И тело состоит из двух субстанций. Первое называется дехо, это грубое тело, дехо. Оно состоит из огня, воды, земли, воздуха и эфира. И есть тонкое тело, которое называется сукшма-шарира. В итоге все элементы присутствуют в земле, поэтому наше тело в высшем своем понимании состоит, как вы думаете, из чего? Из праха. А что такое прах? Земля. Пыль. Пыль земли. Поэтому говорят, из земли вышли, да? И в землю уйдете. То есть наше материальное тело состоит из земли. 80% из воды, там есть огонь, воздух, эфир. И земля присутствует. Но земля концентрирует в себе все эти элементы. И есть тонкое тело. Называется сукшма шарира. Тонкое тело. Оно состоит из ума, который мы не видим. Даже если вы возьмете самый крутой микроскоп, вы ум не увидите. Вы понимаете это, да? Ум не видно. Видно только проявление ума. Но сам ум мы не можем видеть. Мозг можно увидеть, но ум не видно. Итак, тонкое тело состоит из мана. Мана значит ум. Следующее. Будхе. Разум или интеллект. Интеллект мы тоже не видим. Даже если вот врачи видели хоть раз интеллект, когда в анатомке резали, они не видели даже ум, ни разу не видели интеллект. И третья категория, самый тонкий вид энергии, называется асмита-шакти или аханкара-шакти. Ложное эго. Ложное эго. То есть это такой вид энергии, который заставляет нас, душу, принимать себя за тело. И постоянно думать, я тело, я русский, я там француз, я кто-то такой, я христианин, я мужчина, я же... То есть пол, нация, религия, место рождения, там все. И все, что связано с моя жена, твоя жена, мои дети, твои дети, мой дом, твой дом и так далее. Все это материально. Все это находится под влиянием ложного эго. Аханкара шакти. Итак, сукшма шарира, тонкое тело, является причиной, по которой мы получаем грубое тело. И так начинается закон реинкарнации. Почему мы каждый раз получаем грубое тело? Потому что у нас существует тонкое материальное тело, состоящее из мана, материального ума, материального интеллекта и ложного эго. Ложного эго. Итак, люди не могут увидеть тонкое тело живого существа. В микроскоп, ни под каким хирургическим ножом. И они при этом заявляют, а где душа? Душа нематериальна. Таким образом, душу невозможно увидеть материальными глазами, материальным зрением, материальным прибором каким-то. Душу можно видеть только духовным зрением, в духовном измерении. Люди даже не могут увидеть ум и заявляют, а чё ж я не вижу душу? Если бы вы хотя бы ум увидели, тогда вы еще могли бы сказать, ну я что-то не вижу интеллекта. Потом вы увидели интеллект и сказали бы, я не вижу ложное эго. Но проявление эгоизма, проявление интеллекта и проявление ума мы видим в грубом действии живых существ. Или как говорят, все, что на уме, у нас где? На языке. На языке. Весь наш интеллект также мы дискриминируем, что для нас благоприятно, что для нас неблагоприятно. И наше ложное эго, мы всегда думаем о своем теле. Мы все время пытаемся это тело сделать счастливым. Мы не пытаемся сделать душу счастливым. Мы-то душа, но мы постоянно пытаемся сделать счастливым тело. Итак, в соответствии с законом кармы, живое существо находится в этом заблуждении. И первое. Второе, что должен знать ученый человек. Пока душа находится под влиянием материальной энергии и отождествляет себя с материальным телом, душа обречена претерпевать череду рождений и смерти, меняя материальные тела одно на другое. Меняя материальные тела одно на другое. В Шримад Бхагаватам есть стих. В человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из своих прошлых рождений. Таким образом, веды утверждают, что фантазии и фантастики не существуют. Существует лишь, когда мы по своему невежеству можем какие-то вещи несовместимые совмещать в своем уме. Нам это разрешается, смешивать все. Но в нашем уме никогда не может ничего возникнуть, с чем мы не столкнулись в одном из прошлых рождений. Вот посмотрите, все свои сны переберите, все свои ужасные мысли, все свои хорошие мысли, все свои желания. Бывают иногда такие желания, что в ужасе, да? Человек прям стыдно становится, никому не скажу никогда, умру, не скажу, чего у меня было в голове. Но в нашей голове, в нашем уме ничего не может возникнуть, с чем мы не сталкивались в одном из своих прошлых рождений. Если у нас есть какие-то греховные мысли, мы уже это делали. Мы с этим столкнулись, сделали, получили за это ай-яй-яй, и поэтому теперь не говорим и не хотим этого делать. Но мысли приходят как результат прошлой деятельности. Итак, следующее. Третье. Обладать материальным телом значит испытывать муки рождения, старости, болезни и смерти. И плюс еще тройственных страданий. Итак, в соответствии с законом кармы, любое действие приводит к определенным реакциям. Когда человек совершает деятельность в модусе благости, он получает тоже реакцию. Даже если он делает все в благости, он получает реакции. И эти реакции называются, действие называется адхидайва, а реакция называется адхидайвика. Он попадает под влияние законов природы и астрологии. Законы природы. Даже если вы очень хороший человек, если ударить 40 градусов, вы будете мерзнуть. Даже если вы очень хороший человек, будет землетрясение, и вы можете погибнуть. Даже если вы очень хороший человек, вы можете сгореть в пожаре, в наводнении, и еще на вас влияют звезды. Даже если вы полностью в благости находитесь. Это называется адхидайвика. Следующее. Если человек совершает действие в страсти, это называется адхьятма, действие в страсти. И реакции за это действие в страсти – адхьятмика. Чем же характеризуется страсть? В первую очередь, сильным половым влечением к противоположному полу. Сильное половое влечение. Вы испытываете очень сильное половое влечение к противоположному полу. Это говорит о том, что вы пребываете в сильном модусе страсти. Просто никому не говорите, делайте вид, что все нормально. Мужики все дураки. Или, все бабы дуры. Но на самом деле вы просто так не хотите выказывать, что вы только день и ночь хотите половых отношений. Ищете эти половые отношения, одеваетесь ради этого, выображаете ради этого, душитесь, что-то там наряжаетесь, Или вы там качаетесь, там ходите такое. Тусы там. Что-то такое вы делаете. Машину крутую, там, ботинки какие-то. Ну, потому что хотите, чтобы противоположный пол как-то реагировал, реакция какая-то была. Там, не бреетесь 3 дня, щетина модна. Или наоборот, очень хорошо бреетесь, потому что она не любит щетину. И так далее. Все связано с игрой противоположных полов. Это называется гуна страсти. И когда человек совершает поступки в гуне страсти, эта деятельность называется адхьятма. И он получает реакции адхьятмика. Это ему причиняет беспокойство, его собственное тело и ум, то есть болезни и всевозможные психические отклонения. Таковы реакции за эту деятельность в страсти. Реакции – это болезни и психические заболевания. Следующий вид страданий называется адхипхута или адхипхаутика, когда человек совершает недозволенную деятельность. То есть вы кому-то причиняете беспокойство, бьете кого-то незаслуженно, издеваетесь над кем-то, что-то делаете, какие-то козни. В итоге вы совершаете деятельность, которая называется адхипхута. И результатом этой деятельности будет адхипхаутика. Вам будут причинять беспокойство другие живые существа. Слово адхипхаутика на санскрите переводится «причинение беспокойств другими живыми существами». Насекомые разные, там, люди, бандиты, животные, кто угодно. И все будут на вас нападать. Вы слышали о том, что некоторых людей не кусают никогда комары? Вот прямо их вот в тучу комаров поставьте, ни один не укусит. А вас вот будет на каком побережье на 1000 километров один комар, и он обязательно прилетит к вам. Обязательно. И будет сунуть. И спать вы не можете, потому что он один раз укусит, и вы сразу все бляшками покрываете. Это называется адхипхута, и реакция адхипхаутика. Один человек, более благочестивый, не совершал таких вещей. Поэтому, или вы видели, собаки на некоторых лают, да, а другой человек проходит, вообще собака никакой реакции. Вот тут же идут два человека, один проходит, собака никакого внимания не обращает. Другой идет, прямо до рвоты будет лаять и еще укусить норовит. Или укусит еще. Это называется анхипкалтика, это связано с кармой человека. Эти кармические реакции, несомненно, двигаются. Исполнители и наказуемые. И общество делится всегда между собой на исполнителей и наказуемых. Итак, следующее. Четвертое. В зависимости от того, какую деятельность, карму, то есть слово карма, это означает деятельность. В зависимости от того, какую деятельность, карму осуществляет душа, находящаяся в человеческом теле, при следующем рождении она может стать существом, стоящим ниже человека, человеком или существом, стоящим выше человеческого, или навсегда освободиться от цикла рождения и смерти. То есть от наших поступков зависит, кем мы будем в следующий раз, в следующей жизни. То есть можем потерять человеческое тело. Вы наверняка знаете, сейчас это уже для многих не секрет, что люди теряют человеческое тело и приходят из мира животных точно так же. Поэтому очень многие люди в своей двигательной системе сохраняют привычки тех животных, которыми они были в прошлом, сохраняют отношения, сохраняют понимание этих животных и так далее. Вот есть очень много людей, которые очень понимают кошек. Серьезно, у них даже нет среди людей никогда какого-то общения, но они очень хорошо понимают кошек, общаются с ними, разговаривают. Это происходит такое, знаете, даже полутелепатическая связь. То есть они что-то говорят, но чувствами, своим умом они очень хорошо понимают. Собак очень хорошо понимают или каких-то других живых существ, то есть животных. Также в своих поведениях, в своем поведении, в своей двигательной системе остается очень много признаков животной жизни, особенно которые проявляются в половом акте, во время еды и во время сна. И также они очень сильно проявляются во время обороны. Вот в этих направлениях мгновенно можно сразу увидеть, какие человек проявляет действие, то есть какую двигательную моторику, и сразу вы можете увидеть в нем проявление животного. Есть очень много людей, когда они защищаются, они начинают кусаться. Вы знаете? Даже мужчины. Визжать и кусаться. Они уже ни кулаками ничего не будут, они будут вас грызть просто. Закусают. Есть люди, которые начинают царапаться ужасно, даже мужчины. Он может, вот у меня был такой случай, человек, в прошлом тоже спортом занимался, у меня был друг, он был мастер спорта по боксу. И в каких-то моментах, когда он не мог защищаться, он начинал царапаться. Он забывал о том, что вот какая-то ситуация, где он не может применить, он единственная защита была для него царапать. И он начинал царапать противника, лицо там все, рвать его. И он специально даже ногти растил для этого. Начинал царапаться. Еще странный у него был, когда он впивался во что-то, он начинал подпрыгивать и двумя ногами еще в живот пинать. Я его очень часто спрашивал, ты почему так делаешь? Он говорит, я не знаю. Не так давно из Красноярска мне один человек рассказывает. У меня, говорит, есть друг, вот я Лакшми Нараяна слушал вашу лекцию на пленке. Вы знаете, у меня есть друг, ну, он просил не говорить, но вот он с вами хотел посоветовать, что вот у него с 16 лет вот такая привычка. Зимой, где-то там, в декабре, перед Новым годом, он берет шматок сала, приезжает на дачу, яму вырывает зимой, ветки туда накладывает, ветками закрывается и 7 дней спит с этим салом. Спит там 7 дней, никуда не встает. И каждый год, ему уже 30 с чем-то лет, он очень стесняется, что это с ним происходит. И вот ему надо вырыть яму, лечь туда со шматком сала, закрыться ветками, и он 7 дней спит, не просыпаясь. Каждый год в течение очень долгого промежутка жизни. Еще один человек говорит, вы знаете, я когда ем, все время защеки откладываю. Всякие семечки, вот когда щелкаю, говорит, наложу, и потом в течение дня, говорит, раз, вытащил. Поел, раз, вытащил, поел. Я не шучу, я вполне серьезно говорю. Очень много людей, они очень странные. Просто люди не говорят. Потом, вы помните, может, я рассказывал тоже. Один человек тоже обращался. Он вообще в ужасе был. Он говорит, я-то не знаю вообще, как жить, я же вообще от всех скрывал. Каждый раз в полнолуние я беру, вожу Костю в портфель, он бухгалтером работает. Еду в лес, где никого нету, вожу Костю, и я должен час-два выйти. И я вот так сажусь и он воет два часа. И он очень стесняется, мы-то смеемся, для людей это горе. И они не боятся, женам боятся сказать, боятся детям сказать. Что такое? И таких проявлений очень много. У людей остаются эти признаки. Так же, как мы можем видеть, у животных остаются признаки человеческой деятельности. Животные многие, как люди себя ведут, смотрят телевизор все время. Я не шучу, вы знаете, да, есть такие? Он сядет и все, и попробуй выключить, загрызет. И будет смотреть, вот, что там соображает. Вот. Если еще специально, даже порой им нравятся определенные программы, определенные передачи. Вы переключаете, и уже недовольство. Поведение разное есть, одежду любят. Любят на машине ездить. Да. Даже люди есть. Еду определенную едят. Определенную еду. Вы что-то даете ему собачье, ты что? Такое впечатление, что он говорит, я что, тебе собака, что ли? Очень много есть разных проявлений. Это все связано с тем, что живое существо теряет человеческую жизнь или в прошлом было животным, то есть теряло в прошлое. И можно видеть, как люди себя ведут. Допустим, я так говорю такие, ну, как бы, уже такие более как бы примитивные вещи, но я изучал много лет все повадки, движения, двигательную систему, моторику. Много лет. И иногда очень большие люди не знают о себе очень многого. Каждый большой человек мнит о том, что он был, ну, по меньшей мере, в прошлой жизни, ну, египетским фараоном, там, на худой конец. На худой конец. Но на самом деле, очень многие люди пришли из животных сфер. Очень многие. По идее, это можно видеть, как свиньи. По быту, по гигиене их можно видеть, как они действуют. Много лет я изучал джиотиш, астрологию. Очень много лет. Очень известных учителей. Так, следующее, значит, это когда теряет. Человеком стать. Человеческая форма жизни. Как сохранить человеческую форму жизни? Как говорится, надо очень аккуратным быть. Чтобы сохранить человеческую форму жизни, нужно очень благочестивый образ жизни вести. Что же говорить, подняться выше человеческой жизни? Это нужно совершать тапаси. Тапаси – это значит ограничивать себя в чем-то. Свое тело ограничивать. Тапасия называется, аскеза или тапасия. Следующее. Благотворительность. То есть человек должен раздавать очень много, своего отдавать другим, помогать. И жертвоприношение. То есть он должен совершать какие-то церемонии и обряды для удовлетворения Бога. То есть следовать определенным церемониям и обрядам. Это называется яги, жертвоприношение. Он должен приносить свои чувства в жертву Богу. Это не значит, что он кого-то приносит в жертву. Нет. Свои чувства на огонь жертвоприношения. Это называется, что вы свои чувства отдаете в жертву. Это как человек, который следует каким-то заповедям. Может быть, хочется прелюбодейничать, но он знает, что Бог не будет доволен. И он не делает этого. Может быть, есть желание, но он этого не делает. Это означает, он жертву совершает. Он приносит жертву свои чувства. Не будет этого делать. Допустим, сейчас, вы знаете, начался Великий пост, да, вы слышали? Сейчас пост идет. Это называется тапасия, аскеза. Вы в себя в чем-то ограничиваете. Вы не едите мясо, там, не пьете молоко, ни в коем случае, ни яйца никакие, ничего. Многие сейчас держат пост? Нет. Понятно. И так далее. И деятельность, которая ведет к тому, что живое существо полностью освобождается из круговорота рождения и смерти. И вы помните, я вчера рассказывал, первая деятельность, карма описывается как угра-карма, следующая называется викарма, деятельность по собственной прихоти. Потом есть карма, это деятельность в строгом соответствии с законами природы и с законами космоса. И акарма, деятельность, то есть как бы душа действовала, то есть вы здесь в материальном теле, в этом материальном мире, но действуете исключительно по духовным законам. И вот такой человек, который действует по духовным законам, он в момент смерти полностью концентрируется на Абсолюте. И в Бхагавад-гите есть такой стих: «О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно». Несомненно. То есть, как спастись? Это научиться медитировать на абсолютную истину. Чтобы научиться медитировать, говорится, человек должен заниматься тапасией, благотворительностью и жертвоприношением постоянно. То есть должен вести благочестивый образ жизни, чтобы постепенно очиститься от разных кармических реакций и возвыситься до духовной деятельности. Как вы помните, я рассказывал это кому. И сердца многих содрогнулись там, говорится, и стали роптатями. Спаси себя! Если нас пришел спасать, спаси себя! И воздел он голову к небесам и воскричал: «Аллаи, Аллаи!» И сказали: «Почему даже на этой дыбе он думает о Боге?» И там дальше эти слова: «О Отец, отдаю тебе душу свою». И в Бхагавад-гите говорится: о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Они даже не поняли, он им показывал, как спасти душу. В момент смерти полностью сконцентрировался на Всевышнем. Аллахи означает Всевышний. Всевышний. Это йога. И для людей, которые ничему не следуют, это невозможно. Многие думают: ну я в момент смерти. Нет, в момент смерти вы сконцентрируетесь на своих гениталиях. Если вы всю жизнь ведете греховный образ жизни, то в момент смерти, в момент разных проблем вы будете думать только об этом. О чем? О чем? Что самое ценное было для вас? Если вы на детях были сконцентрированы, вы в момент смерти на детях сконцентрируетесь. Если вы там на муже, к мужу были привязаны, вы на муже сконцентрируетесь. Вы сконцентрируетесь на том, что вы культивировали в течение всей жизни, на чем вы концентрировали свое внимание. На том вы и сконцентрируетесь в момент смерти. Вот почему говорится, что чтобы в момент смерти думать о Боге, нужно в течение жизни учиться Ему служить. То есть на самом деле думать о Нем. Каким-то образом совершать какую-то деятельность, связанную со служением. Если этого не делать, никто не способен это сделать. Страх, говорится, человеком в момент смерти овладевает страх. Доши выходят из равновесия. Три доши – это три элемента. Слизь, огонь и воздух. Они выходят из равновесия. Огонь появляется в груди, жжение очень сильно. Слизь накапливается в горле. Человек не может дышать, задыхаться начинает. Очень страшно смерть. Все процессы смерти описываются в Аюрведе. Какие виды смерти бывают из этих вот 101 недавно. Как человек покидает тело, как он видит свет в конце тоннеля. Что происходит, через какие 9 врат в нашем теле, 9 дырочек. И через какую дырочку покидает человек тело, туда он и уходит. И очень многие люди через задний проход покидают тело. Поэтому очень многие... Как узнать, что человек покинул тело? Не надо смеяться. То тело покинешь вначале. Многие люди, вы вот врачи, может быть, знаете, или кто вот работает в больницах, вы наверняка знаете, что многие люди в момент смерти кал спускают. Это означает, что они покинули тело через задний проход. И говорится, любой человек, который испустил кал или мочу в момент умирания, он уходит на низшие планетарные системы. На санскрите они называются адха. Адха. Буква Х не читается в санскрите, поэтому ада. Они уходят в ад. Вот почему в русском ада. Ад на санскрите адха называется. Адха – это означает низшие планетарные системы, предназначенные для самой плохой кармы, где тройственные страдания в сотни тысяч, в миллионы раз превосходит страдания земные. И живое существо должно будет там жить и исчерпать все свои греховные реакции. И только после этого оно опять возвращается на землю, получает тело животного, и после того, когда оно в животном прекращает свою жизнь, оно опять получает тело человека. И так вновь возвращается в мир людей. Смотрите как. Уходит на низшие планеты, приходит на землю, получает тело определенного животного в соответствии с кармой, страдает в теле животного, поскольку животные имеют фрагментарную память о своей человеческой жизни. И очень сильно страдают животные. Говорится, только в конце жизни животное полностью обуславливается. Но больше 75% своей жизни оно фрагментарно помнит свою человеческую жизнь. И поэтому очень сильно переживают, очень сильно страдают. Фрагментарно – это значит распышками такими. То животное, то опять вроде как человек. И все, и смотрит, что в таком теле. И очень сильно страшно это. Мучение быть животным. И после этого, когда оно умирает в теле животного, оно опять возвращается в мир людей. То есть в соответствии с законом кармы рождается опять в определенной семье. В определенной семье в соответствии с кармой. Итак, следующее, пятое, последнее, что нужно знать. Карма, принесенная в жертву Богу, то есть деятельность, принесенная в жертву, когда человек полностью свою жизнь посвящает служению Богу, в одной из жизней, пришел к выводу, что жизнь на самом деле надо отдать Богу. И говорится, действия, принесенные в жертву Богу, в соответствии с предписаниями священных писаний возвышают и освобождают душу из круговорота рождения и смерти. Тот, кто полностью свою жизнь отдает, то он живет последнюю жизнь. Если человек полностью отдал себя служению Богу, полностью, 100%, то он живет последнюю жизнь. И уже больше никогда здесь рождаться не будет, в этом мире смертных, которые привязаны ко всему, что связано с их телом, к своей нации, место рождения, утвари и так далее. Итак, таких людей ведическая литература называет 5 классификациями в соответствии с законом кармы. В соответствии с тем, насколько мы греховны, у нас разные ценности. Вот сейчас послушайте, какие у нас могут быть ценности в соответствии с нашей кармой. Я начну с самых греховных. Какие ценности культивируют самые греховные личности? Их называют карма-ками. Кама означает вожделение или похоть. Поэтому все знаете, кама-сутра. Кама-сутра состоит из 3 частей. Сатвика для благочестивых, раджастика для страстных и тамасика для невежд. Вот та кама-сутра, которую вы видите, групповой секс, там все такое, это называется тама-кама-сутра. И ее именно перевели в Кали-югу, и везде стали распространяться. И люди очень... Там порнография полная. И люди не знают об этом. И они думают, что это вот, о, здорово, вот это и есть Камасутра. Нет, на самом деле, это для невежд. Так же, как Пураны есть для невежд, для страстных и для благочестивых. Если перевели Камасутру сатвы, там все запрещено. Только одна жена, то еще нельзя то, нельзя это, нельзя так, нельзя сяк. Нет. Очень много правил. Раджа. Иногда можно, но вот как вот ослабить реакции после этого. А там можно все. Но там даются потом, какие очистительные обряды надо делать. После того, как вы там наделали всяких делов. Там зоофилия, некрофилия, педофилия. Все описывается. Все как. То есть для всех низших, которые даже этим страдают. И чтобы их как-то спасти, описывается. Вот если вы сделали такое, прям даже картинки рисуются. После этого, что вы должны совершать, чтобы ослабить реакции, чтобы не страдать? То есть минимум реакции будут, но как свести к минимуму эти реакции? Какие тапаси, какие жертвоприношения? Это Кама-сутра. Итак, карма-ками. Карма означает действие, карми. Те, кто хочет наслаждаться плодами своего труда. Их называют карми. Карма-ками. Итак, каковы же ценности? Грубое влечение к противоположному полу. Желание семейной жизни и желание потомства, привязанность к дому и утвари, к месту рождения, нации, определенной религии, желание богатства, желание славы, власти и почести. Если у вас все это есть, вы очень греховный человек. Считаете? Ну, конечно, все так возмущаются. Я хороший же. Но это вы так о себе думаете. За счет этой кутинати я тоже так о себе думаю, что я очень хороший человек. Но как только я трезво начинаю с позиции знания смотреть, о, у меня еще есть над чем работать, ой-ой-ой, непочатый край. Но как только мы сами себя, знаете, в Ведах есть такой стих, Бог создал так людей, что даже самый последний греховный негодяй может о себе думать, что он святой. Вот нас каким качеством наделил Господь, еще одним очень интересным качеством. Что каждый последний негодяй может думать о себе, что он святой. Нам это разрешено. Поэтому мы все о себе думаем, как он. А хороших людях. Мы думаем о себе очень хорошо. Очень хорошо. Я хороший человек. Ну и что я такой? Зато я искренний. Ну и что я искренний? Зато я добрый. В душе. Да. Очень добрый. Просто никто не знает об этом. Знаете, есть такая поговорка. Это узбекская, что ли, или казахская. Как узнает мир, что ты батыр? Понимаете? Как узнает мир-то, что ты батыр? Поэтому мы можем о себе думать, но мир об этом не знает. Мир, что я батыр. Итак, карма. Следующий, повысший уровень, называется ситха-ками. Ситхи это означает... мистические способности, сенсорные, развить сенсорику. Так выражается кама, желание, то есть похоть. Эта похоть выражается в противоположном лечении, то есть все, дом, утварь, там все такое. Ну, то, что обычным людям нужно. Век кали. Ситха-ками. Это те, кто хочет быть благодетелями, лечить людей, там все третьим глазом шевелить, чакрами крутить, всех спасать. Это называется ситхаками. Вот послушайте, как Веды описывают они. Это такой тип вожделения, плохой кармы. Ситхаками – желание экстрасенсорных способностей, тонкие виды наслаждения. Желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами. Желание быть благодетелем, выдавая себя за святого, посланного Богом. Игра в мессию или даже в аватар. Что это означает? Вы как бы все это делаете, когда очень много людей уже вами захвачено, все думают, святой, мне помог, всем помог. Вы уже такой благодетель, знаменитый благодетель. И вы кому-то по секрету говорите. На самом деле я оттуда. Тот человек так смотрит, оттуда, дурак. Оттуда, только тихо. Он оттуда, и такой круг таких вот, которые верят, что вы оттуда, потому что вы же там сделали, на самом деле печень перестала болеть, то есть, ну, теперь уже почки болят. То, как говорится, вот в Шримад Бхагаватам есть такой стих, где мудрец Нарада объясняет. Люди, развившие экстрасенсорные способности, не понимая глубоких законов кармы, перекладывают поклажу глупцов с головы в руки, а с рук в ноги. И даже не понимают, что накручивают на себя кармические реакции, вмешиваясь в этический закон кармы. Что такое этический закон кармы? Что если с нами что-то происходит, мы что-то должны понять, какой-то вывод сделать. И если кто-то не позволяет нам, то есть какая-то болезнь, какое-то несчастье, оно приходит, карма – это воспитательный процесс. Даже любой, руку нам оторвало. Это для того, чтобы мы что-то поняли, изменились, какие-то ценности, этические, нравственные вещи изменили. Тогда карма сожжена. Но если кто-то не позволяет нам, убирает грубо это все, и мы-то не изменились, то этот человек принимает реакции на себя. С его близкими. Говорится, сначала будет происходить с его близкими что-то, потом с ним. И Нарада говорит, эти глупцы, обучившись мистическому совершенству, не понимают тонких и глубоких законов кармы. Что карма просто так, она тоже имеет очень важный аспект, очень важный воспитательный. И если мы неправильно что-то делаем, человек не изменился, а эта болезнь должна была его изменить. Мы что-то делаем, то мы вмешиваемся и так, таким образом получаем, на себя берем это. И реакции на нас переходят. Это очень важно. Многие знахари, или вот допустим, ну сейчас, я вижу редко таких людей, которые знают об этом. Что если вы кого-то лечите, то эту болезнь вы можете на себя взять, часть этой болезни. Если вы куда-то вмешиваетесь, часть этой проблемы вы можете на себя взять. И надо знать, как очищаться. Даже если это происходит, как очиститься от этого. Это не просто вы в церковь пришли, там свечку бахнули и все. Нет. Там посты, определенные чувства надо свои контролировать. Очень серьезный процесс. Иначе ваша жизнь будет уничтожена. Уничтожена. Ваша собственная жизнь будет уничтожена. Вот у меня родственница одна всю жизнь лечила людей. И она потеряла, у ней было 7 сыновей. Вот 7. Она моя родственница, она в 96 лет умерла от рака. 96 лет, но от рака губы. И у ней 7 сыновей было. 7 сыновей и 5 дочерей. И она, леча всех остальных, потеряла всех мужчин в своем роду. У всех дочерей мужья погибли. В мирное время сейчас. Вот там кого плитами придавило, кто там спился, угорел. Все 5 дочерей остались без мужей, с детьми. И все 7 ее сыновей погибли при разных обстоятельствах. Вот она так лечила. И в итоге в 96 лет она от рака губы умирает. Почти до 100 лет она дожила. Такие очень удивительные вещи. Если вы берете на себя такую ответственность, вы должны понимать, что это очень серьезные вещи. Глубокие и тонкие законы кармы. Итак, ситхаками. Мы уже сказали. Следующий уровень. Пхуктиками. Пхукти означает желание попасть на высшие планеты. Пхукти. Желание попасть на высшие планетарные системы при помощи аскез, тапасии и эпитимии, описанных в достаточно авторитетных разделах эзотерической литературы, включая ведическую. Это означает, что человек совершает какие-то подвиги подвижнические. Есть такое произведение «Святой Антоний в пустыне». Там святой Антоний стоит на ноге на одной, с крестом в руках. И апсары, голые такие куртизанки небесные, их называют на санскрите апсары, они начинают его соблазнять. С небес они приходят, они такие очень красивые, музыкальных инструмент, и перед ними они все голые. И он так за крест держится. Есть такая картина. Но в истории что? Перед ним появился Гавриил. Знаете, в разных традициях есть, вот вы слышали, наверное, есть вот Гавриил, Джибраил и Габриэль. Как вы думаете, это одна личность? Гавриил, Джибраил и Габриэль. В католицизме он Габриэль, в мусульманстве он Джибраил. И вот, так вот, Гавриил, так сказать, в православии. Но все они говорят, нет, это тот другой. Нет. Гаврила, да, Гаврила, все. И что там происходит с ним, история? Перед ним появляется, и он говорит, что хочешь за свой подвиг? И он говорит, все, теперь можно сказать, что хочу? Да. Я вот это все хочу. И он сказал, только не здесь, в раю. Я вот это все хочу, только не здесь, а в раю. Это называется пхукти. Что вы здесь от чего-то отказываетесь, и все думают, что вы святой, что вы ради какой-то высшей цели. Но вы просто то же самое хотите получить в большем объеме и в другом месте, в более приспособленном. Ну, как вот люди говорят, что толку в России быть богатым? Вот быть богатым в Америке другое дело, да? Или быть вот с любимой, вот, что с ней отдыхать где-то вот здесь вот на озерах? Отдыхать-то где-то на Карибах. Вот примерно тоже, это пхукти вот. То же самое в избытке получить, но на высших планетах, где более совершенные чувственные наслаждения, тела более приспособлены, дольше жизни, здоровье другое, все. А здесь что? Это называется пхукти. И следующее муктиками. Это последняя стадия, последнее проявление маленького вожделения. Желание через практику йоги достичь слияния с Абсолютом и в итоге стать Богом. То есть желание стать Богом, что все Бог, и когда получаешь освобождение, становишься Богом. Или входишь в Бога и становишься Богом, сливаешься с бытием. Это называется муктиками. Мукти означает освобождение. Вот такие проявления существуют в соответствии с законом кармы. Итак, у нас еще есть время. Мы же сегодня вроде хотели на вопросы, да, отвечать еще. Сейчас время 8 часов. До скольки у нас? До скольки зал? А? До 9? Ага, ну тогда я еще порассказываю и потом оставлю. Итак, существует в законе кармы такой аспект. Как очиститься? Слово «карма» многих пугает, у многих людей такое понимание, что карма – это значит что-то плохое. Нет, хорошее тоже также является кармой. Итак, карма делится на три разновидности. И еще есть одна прикладная, четвертая. Первая называется душкритотха. Душкритотха – это те грехи, которые мы совершили в прошлом, то есть плохая карма. Она называется таким термином, как душкритотха. То есть все, что плохого с нами происходит, это наша карма, и эта карма называется душкритотха, таким термином. Следующее есть сукритотха. Сукри означает счастье, то, от чего мы испытываем в этой жизни счастье. Деньги привалили, кто-то нас полюбил вообще ни за что, или любит, мы такие негодяи, а он все равно нас любит, или она нас все равно любит. Мы и так, и сяк, все равно нас кто-то любит. Ну, что-то хорошее с нами будет. Вот все, что происходит с нами хорошего, называется сукритотха. Это результат наших прошлых благочестивых поступков. Душкритотха – это результат наших прошлых неблагочестивых поступков. Итак, мы находимся в смешанном состоянии. Что-то приходит к нам плохое, мы не хотим. И также к нам что-то приходит хорошее, когда мы и не ждали даже. Следующее называется пхактютха. Это ошибки, которые мы совершаем в процессе поклонения Богу. Богохульничаем или что-то еще делаем, или неправильные какие-то обряды совершаем. За это мы тоже получаем реакции. И четвертое называется апаратхотха, оскорбление. Оскорбление. И оскорбление делится на разные части. Это самый страшный вид реакции, получать от оскорблений. Поэтому говорится, что ни в коем случае нельзя никому плохого говорить, нельзя плохое желать. Хоть даже врагу своему говорится, не пожелай плохого. Знаете, да, об этом есть такой заповедь. Апаратхотха или апаратха означает оскорбление. И первым описываются дживаапаратхи. Дживаапаратхи – нанесение оскорбления другим живым существам, включая животных и растений и минералов. То есть оскорбление минералов – это земля. Оскорбление земля. Вот плюют некоторые на землю, там такое, к земле относятся очень плохо. То есть не понимают этот элемент земли, не ценят землю, даже не осознают, что они по ней ходят и все остальное. То есть вообще даже не думают, многие люди сейчас даже не думают, что вот земля, и что как-то там любить надо, что земля да земля, завались земли, скоро землей засыпят. Это называется дживаапаратхи, к земле. Следующее, растения, это когда мы вырубаем там леса, не знаем, рвем там листья, вот просто делать нечего, стоишь, дерево там корябаешь, что-то спилил, взял там или срубил. Это называется к растительному миру относиться, оскорбительно. Ни в коем случае, говорится, даже мочиться нельзя на кусты и на деревья. Мочиться ни в коем случае нельзя на деревья и кусты. Это собаки могут делать, они несут. То есть все зависит от уровня сознания. И в соответствии с законом кармы, у того, у кого более высокий уровень сознания, несет куда большую ответственность, чем живое существо, находящееся на низком уровне сознания. Говорится, что сумасшедший, он даже меньшими законами кармы сплетет. Но человек, находящийся в нормальном, здравом рассудке, будет нести все полностью реакции за тот же поступок, который совершает сумасшедший. Итак, это аппарат, дживаапаратхи, оскорбление других живых существ. То есть мы можем говорить, вот косой, там, хромой, смеяться над какими-то убогими людьми, больными, калеками и так далее, нищими. Это называется, что мы совершаем дживаапаратхи. За такие оскорбления других живых существ, как правило, человек постоянно болеет простудными заболеваниями. Систематически. Одно за одним, одно за одним, одно за одним. Все виды простудных заболеваний связаны с дживаапаратхи. Дживаапаратхи. Следующий называется ишвараапаратхи. Ишвараапаратхи – это оскорбление Бога. Существует много религий, много культур и много имен Бога. Одного и того же Бога, но его по-разному называют везде. И мы можем не понимать этих вещей и оскорблять какую-то другую религию. Вот говорят, фу, мусульмане, все со своим там, или там вот христиане такие-сякие там, или там кто-то еще. Если мы начинаем какую-то религию критиковать или оскорбительно относиться, говорится, все религии от Бога, все до одной. Авторитетные религии, они описываются, вот мы сегодня с вами говорили. Христианство, мусульманство, буддизм, все это авторитетные системы, и они существуют. Если мы наносим этим религиям оскорбления в разговорах с детьми, с кем угодно, мы постоянно находимся под контролем. Говорится, в сердце каждого живого существа находится параматма, сверхдуша, Бог в сердце. Рядом с нашей душой в пране находится сверхдуша, частичка Господа, которая нас контролирует. И одно из факторов – это свидетель. Он свидетель всех наших действий, всех наших поступков. Потом говорится, солнце, луна, воздух, вода, земля – это свидетели все. Воздух. Мы не можем ничего сделать без воздуха. Воздух всегда присутствует. И воздух является свидетелем. Есть полубог, который управляет элементом воздуха. Его называют ваю. И он присутствует везде. Без воздуха жизни нету. Поэтому он через воздух может контролировать все живые существа. Кто что сделал, когда. Мы думаем, никто не видел. Нет. Миллионы живых существ уже знают о нашем поступке. Мы друг от друга их прячем. Ну, миллионы других живых существ, которые куда более больше нам причинят беспокойство за то, что мы сделали. Они становятся мгновенно свидетелями этого. Говорится день и ночь, поскольку есть управляющее божество ночью. Ночи, есть управляющее божество днем. Если мы совершаем, то оно через ночь нас контролирует, через день нас контролирует. Есть солнце, солнечные лучи, они и ночью пронизывают все. Есть такие лучи, которые пронизывают насквозь все-все объекты, эти солнечные лучи. Они также становятся свидетелями и так далее. Следующее называется вайшнаваапаратхи, оскорбление святых. Когда мы, допустим, не знаем, что существуют святые также в других традициях или в нашей собственной традиции, и мы начинаем каким-то образом о них отзываться очень плохо. Оскорбление святых – это также является очень тяжким грехом. И последнее – нама-апарадхи – оскорбление святых имен. Говорится, у Бога миллионы имен, и каждый народ по-разному называет. Если мы будем надсмехаться, что в одной религии так Бога называют, в другой так, это все по отношению к одному и тому же объекту, люди могут не понимать этого. Это также является очень большим грехом, и мы будем получать реакции, очень серьезные реакции. И апарадхи являются самым страшным видом реакции, самым страшным видом, очень серьезной реакцией. Даже у меня есть таблица, иногда люди спрашивают, а вот за что кто чего получает? И я вот из Бхагаватам, там очень много, но я некоторые выписал. То есть вот поступок, и что в следующей жизни, если человек в этой жизни не получил наказание, то он переносит эту реакцию в следующую жизнь. Я уже упоминал, по-моему, об этом. Что если мы не получаем, поэтому ведическая цивилизация всегда стремилась наказать преступника. Всегда. За воровство руки отрубали, вы знаете, да? Мы слышали публично. Отрубали. Вы знаете о том, что в Китае самый маленький процент преступности? Самая огромная густонаселенная площадь и самый маленький процент преступности. Можете себе представить? Почему? Они еще те ведические принципы сохранили до сегодняшнего дня. У них публичные казни и разные вещи. То есть там вот есть рыночные палачи, есть рыночные судьи. Если вы там вас поймали, руку вам оттяпали и повесят еще, и она будет там висеть. Пальцы там отрубают, казни на стадионах публичные людей приводят, студентов, допустим, приводят и расстреливают там, допустим, каких-то людей. И люди очень серьезно к этому относятся, к самому поступку. Но это как бы страх такой, наказание. А есть такое государство, остров Бали, вы слышали? Очень удивительно. До сегодняшнего дня, по крайней мере, в тюрьме ни разу не сидел местный житель. Ни разу. Если вы в тюрьме кого-то видите, это приезжие. И все они поклоняются Брахме, Вишну, Кришне, Шиве, поклоняются. Остров Бали населен, густо населен древними брахманическими сословиями и их отпрысками. И таков уровень понимания закона кармы среди детей, среди всех. Там один человек оставил кинокамеру прямо в центре. И с гидом куда-то уехал. И через час вспомнил, кинокамеру оставил. И он говорит, наверное, все уже. Тут говорит, да поедем заберем. Он говорит, да все уже, час в центре города. Он говорит, наши не возьмет никто. Он говорит, почему не возьмет? А кому охота животным становиться? И он так посмотрел на него, шутишь. То есть для них это абсолютно нормально. Он очень серьезно сказал, кому охота животным становиться? Наши никто не возьмет. У нас с молоком матери впитывают, что карма, если вы что-то делаете, вы теряете все. И они приезжают, и эта камера прямо на том месте лежит. Народ ходит, рассматривает ее, никто не трогает, никто не берет. И он был потрясен. И потом он узнает вот эти данные, что в Бали на этом острове ни разу местный житель не сидел в тюрьме за все существование. Это вот странно. Такое очень удивительно. Итак, я прочитаю. Значит, кража денег, кража чужой жены и кража чужого имущества. Если человек не получает наказание, прошу прощения, тему-то отклонился. И в ведической цивилизации, зная законы кармы, всегда стремились наказать при жизни человека. Это было особой милостью для преступника, если его наказывали в этой жизни за преступление. Во-первых, он помнил, за что он получает наказание, и когда он получал наказание, то этот грех сжигался. В соответствии с законом кармы, если вам делают какое-то наказание, то тот грех, который вы совершили, по закону кармы считается исчерпанным, поскольку вы пострадали. Страдания приняли за вот этот грех. И поэтому, когда сейчас ведется вопросы о смертной казни, там вот это все сейчас, это все же такие добрые стали, только потому что все тупые, никто не понимает. Говорится, каждый убийца должен быть убит. Каждый убийца. Если вы убили, вы должны быть убиты, иначе в следующей жизни ваша жизнь будет ужасной, и вам все будут сострадать. И говорится, высшим проявлением, когда люди знали эти законы кармы в прошлой эпохе, обязательно кшатрии казнили. Это была особая милость, это было, именно это и было прощением. Это было прощением, когда человека наказывают. Вор обязательно должны были отрубить ему. Либо палец, либо руку обязательно должны были отрубить. И так далее, и так далее. Наказание обязательно. И говорится, что человек, совершивший сотни тысяч грехов, если его убивали, то он мог вознестись после смерти на райскую планету. Ибо эта казнь исчерпала все греховные поступки, а поскольку каждый человек делает и греховные, и хорошие, оставалась сумма только хороших. И она позволяла ему даже возвыситься на райские планеты. Или он получал рождение более высокого уровня в богатой аристократической семье или в семье очень продвинутых священнослужителей. Таков закон кармы. А тех, кто казнил? Что? А тех, кто казнил, они берут на себя? Нет. Они не совершают грех. Когда вы казните, вы не совершаете грех. Если вы казните в строгом соответствии с Писаниями, вы не совершаете грех. Грех совершается, когда вы что-то делаете вне соответствия с Писаниями. И как раз задача кшатриев была наказывать и следить за порядком. Кшатрии должны были следить. Вот как сейчас, допустим, практически все правоохранительные органы – это кшатрии, но они не знают Писания. Поэтому они действуют на уровне человеческого закона и действуют еще от себя. Поэтому они все получают реакции. Во-первых, закон – это придуманный людьми. Они не по Писаниям живут, поэтому они получают за каждое наказание, они получают реакции. Даже если это на самом деле что-то серьезное. Но если доказано, что вы убийца, и вас нет, те люди не получают никаких реакций. Есть, я могу даже вам перечислить, прочитать, какие люди могут быть убиты, и вы не навлечете на себя никаких реакций. Вы их убиваете, и ничего вы не получаете, вообще никаких реакций. Кто бы вы ни были, вот, значит, можно убить, не навлекая на себя никаких кармических реакций. То есть вы остаетесь тем, кто вы были со своей кармой. Значит, первое, отравители, поджигатели, нападающие со смертельным оружием, крадущие имущество, захватывающие землю и похищающие вашу жену. В соответствии с Писаниями, эти люди могут быть убиты, и вы не получите никакой кармической реакции за это. Итак, кража денег чужой жены и чужого имущества. Избиение и мучение голодом. Вот иногда мы можем видеть, как люди вроде такие простые шли по улице, на них напали и их сбили. Они избили их, какие-то молодежь там, и кто. И они в больнице лежат. Никому ничего. Это в прошлом они делали. И такие реакции получают. Дальше. Соблазнение чужой жены и наслаждение с ним. Рубящие смертельные ранения, рубящие, не колющие, а рубящие, вас зарубают где-то что-то. В прошлом вы не получили наказание просто, это соблазняли, соблазнителем чужих жен были. Жестокость по отношению к другим живым существам будет разорван животными. Где-то недавно какая-то передача была, какого-то человека, собаки там покусали, так он в ужасном виде, там речь шла, вот собак нельзя держать, там туда-сюда. Это реакция. Убийство птиц, животных и приготовление их мяса на огне. Быть сваренным или сожженным заживо в пожаре. Убийство достойного священника. Смерть от зноя или угара. Непринятие писаний и действия по собственной прихоти. Избиение плетьми или прокалывание тела колото-режущими предметами, особенно кисти рук. Если человек занимал правительственный пост и творил беззаконие, жесточайшие избиения, придавливание, как это делают с тростником, то есть человек где-то придавит или изобьют его до смерти, безразличие к страданиям или несчастью других, отказ от помилования. Вот очень часто можно видеть, как людям отказывают, там кассационные пишут разные апелляции, и вдруг им отказывают. Почему отказ получил, а кто-то получает, даже за более тяжкие. В прошлом эти люди оказывали безразличие к страданиям или несчастьям других живых существ. Неоказание гостеприимства, укусы насекомых, вот о чем мы говорили. Оказание негостеприимства, негостеприимный человек. Воровство, просто. Сдирание кожи, прижигание раскаленными до красна предметами. Вот обжигаются иногда люди там от плитку или обо что-нибудь, тоже связано с воровством. Конечно. Сексуальная связь с недостойной женщиной, с проституткой. Смертельный ожог металлом, избиение плетьми или какими-то палками. Зоофилия. Знаете, да, что это такое? Секс с животными. Падение с дерева, травма тела сучьями, щепками, прокалывание деревянными предметами. Что это, какие-то деревянные. Занозу большую себе воткнули, воткнулись глазом на сучок. Отказ от исполнения предписанных обязанностей и действия неподобающими средствами. Падение в яму с испражнениями, в змеиную нору или так далее. Укусы тарантулами, скорпионами. Животноподобный образ жизни. Насильственное кормление с всевозможными нечистотами. Убийство животных, не имея санкций на это. Быть мишенью для стрельбы. Убийство животных с целью религиозных жертвоприношений. Быть убитым с садизмом, с особой жестокостью и болью. Принуждение жены пить семенную жидкость. Будет принужден многократно делать то же самое и глотать семя под страхом смерти. Совершение поджогов и отравлений. Будет разорван голодными дикими животными. Зарабатывание на жизнь дачей ложных показаний. Будет сброшен с большой высоты. Пристрастие к спиртному. Отравление ядами, кислотами. Неуважение к вышестоящему, более высокому положению. Сбрасывание с высоты головой вниз. Приношение людей в жертву, убиение родственниками. Издевательство над животными, которые пришли к людям за помощью. Голод, жажда, прокалывание тела разными предметами. Зависть и причинение на основе этого беспокойства другим. Будет укушен змеями, скорпионами и так далее. Заточение животных, существ заживо, насмерть. Упасть в колодец, задохнуться от ядовитых испарений. Гнев на гостя. Выколет один из глазов. То есть одноглазый человек становится. Безумие к богатству и страсть к накопительству. Получение огромного количества мелких, глубоких, проникающих ранений. Это я так вкратце. Когда люди спрашивают, почему со мной то происходит или там что-то еще. Сейчас вот еще немножко хотел вам рассказать. Вчера я упоминал, что в аюрведе очень много играет роль, вот от Атхарва-веда я говорил, и в Риг-веде есть аюрведа. И в аюрведе есть очень много предписаний для бытовых таких условий. И есть, если вы помните, я говорил, белая магия и черная. Белая магия в таком в полном смысле это Атхарва-веда, когда вы с ведами это связываете, вы знаете, что это из вед. Черная магия, это называется Дамара-тантра. Для тех, кто не может следовать чистым предписаниям, поэтому они связываются с духами и с разными демоническими живыми существами, но не знают этого. И многие живые существа демонического толка, они умеют регенерировать свой внешний вид. То есть они предстают перед вами в таком облике, который вы сразу бы восприняли и получили бы контакт с ними. То есть они знают, могут считывать ваши ментальные представления, могут считывать ваши... Могут прийти к вам Иисусы внешне, могут прийти там какой-то Дева Мария, Святой, но они могут менять, называется камавасьята ситхи, то есть способность менять свой облик для того, чтобы войти в контакт с каким-то человеком. Они могут любое прийти. И эти люди голоса слышат на протяжении, то есть они управляют их жизнью, они все с ними разговаривают, спрашивают у них, вот так это сделать, и они на самом деле их направляют. Это Дамара Тантра называется. Итак, роды можно обезболить, полностью обезболить двумя путями. Для того, чтобы роды прошли быстро и безболезненно, есть предписание или мантра. Говорится, что нужно начитать теплую воду, взять теплую воду, кипяченую теплую воду. И 108 раз над водой человек, очень искренне, должен произнести мантру, которая звучит так. Ом нама матха вахини ламбодарам мунча мунча сваха. Такая мантра. 108 раз нужно. И после этого дается выпить роженице. И роды пройдут абсолютно для нее безболезненно. То есть никакой боли она не будет чувствовать, если перед родами ей дать попить этой воды теплой. Стакан.

И как и мать, не знаю, к кому обратиться. Прошу у вас помощи, может быть, подскажете, что мне делать. Ну, это такой личный вопрос. Это вот как раз о чем я читал сегодня. В ней живое существо другое. Хотелось бы узнать ваше мнение о религии племени майя и дате 12-12-2002, 12-12-2002 года, да? Майя, племя майя, все эти культуры ацтеков и так далее, в ведах есть упоминания, в Пуранах, был такой демон, его звали Махиравана. И он создал эту цивилизацию, эту огромную культуру, которая, допустим, сейчас также описывается в школах на Гвале. Это вот Кастаньеда описал, но он сам не знает этого. Но в ведах описываются все эти системы, это системы Махиравана. Это его религии, его школы. Это демонические системы. Кстати, я о снах очень много хотел тут поговорить с вами, подготавливать. Ну, кое-какие вещи. Может быть, завтра я о снах. Хорошо, завтра о снах. Скажите, пожалуйста, как из сына вырастить настоящего мужчину, а из дочери настоящую женщину? Что? Когда? Сегодня? Нет. Я устаю, время 9 часов. Иван дурак, это неплохо. А матерки это плохо. Или нормально. Спасибо. И цветочек нарисовал. Матерки это не очень хорошо. Я не скажу, что это совсем плохо, но это не очень хорошо. Мы не можем быть так категоричны ко всему. Смотря где, как, при каких обстоятельствах. Все может быть использовано и для благих целей, и также для неправильных. Как избавиться от сущности, вселившихся в человека? Пожалуйста, список литературы. Неужели вы думаете, что вы по литературе избавитесь? Вы что, шутите? Вы можете по книжке по канату ходить? Я могу дать книжку, как походить по канату на высоте 3000 метров или там 30 метров. Вы сможете по книжке походить по канату? Кто написал? Дайте книжку, я избавлюсь. Вы шутите. Скажите, пожалуйста, как пользоваться благовониями, курительными палочками? Некоторые сжигают за один раз сразу всю палочку, не обращая внимания на то, что окружающие задыхаются от запаха гари, клубков дыма. Я раньше считала, что нужно немного обкурить, что нужно немножко обкурить комнату, а не устраивать гарь, как будто только что потушили пожар. Я думаю, что вы правы. В любом случае мы должны как бы этику соблюдать. Иногда то, что для одного нектар, для другого яд. И наоборот. Должны всегда думать о людях, с которыми мы рядом находимся, как они воспринимают это. Если вы один дома живете, конечно, подожгите все палочки тогда. Еще дрова подожгите, еще бензином все полейте, подожгите, и гранату бросьте, и наслаждайтесь. Но если вы с кем-то находитесь, это уже проблема. Как вы относитесь к профессии журналиста? Очень хорошо. Если хороший журналист, почему? Это, в общем-то, мужская профессия, но работают в ней и тянут воз почти одни женщины. Но вы знаете, я не считаю, что журналисты – это мужская профессия. Я, допустим, первый раз это слышу, что журналисты – это мужская профессия. Я знаю, что вот штангисты – это исключительно мужской вид спорта. Но сейчас очень много женщин-штангисток, там, всяких каратисток, боксерок, борцов там. Они все мужья, как за каменной стеной, наверное, за ними. Мигрень с детства – следствие какого греха? Головные боли связаны с тем, что очень сильно человек гневается и ругается все время. Внутреннее ругань происходит. Все, больше ничего нет. Спасибо большое. До завтра. До свидания. Он еще есть.